Глава 13. Заклятые друзья. На следующий день эскадра Тринидада была уже далеко от Ямайки. Ночью шли под парусами с зажженными огнями, ни от кого не скрываясь, но никто криминального интереса к ней не проявил. Ночью встретились три корабля, но все прошли мимо. На утро же Леонид первым делом вызвал Форт Росс и поинтересовался новостями, заодно рассказав о ночном бое. Особо подчеркнул высокую эффективность авиации, даже такой мелкокалиберной. Попросил Карпова позвать к радиостанции Иванченко, и когда генеральный конструктор явился, вызвал «Волк» и вместе с экипажем вертолета в режиме радиоконференции провели обстоятельный разбор полетов. В целом задумка с БПЛА вертолетного типа удалась, но он не мог выполнять целый ряд задач, доступных только большой авиации. Правда, Иванченко обрадовал, сообщил, что уже начал работу над проектом пилотируемого самолета, причем сразу же палубного базирования, так как хорошо знал, что это требование обязательно всплывет и от него не отстанут. Ну, не могут моряки 21 века обойтись без авианосцев. Так лучше начать работу заранее, хуже не будет, поскольку любой палубный самолет может базироваться на сухопутном аэродроме, а вот наоборот практически никакой. Новость очень заинтересовала Леонида, и он потребовал подробности. «Сергей Григорьевич, какая минимальная длина палубы вам потребуется?» «Если сконструировать палубу с трамплином для облегчения взлета, как на адмирале Кузнецове, и сделать аэрофинишер, то 100 метров вполне хватит, чтобы не приходилось проявлять чудеса пилотирования при каждой посадке и был какой-то запас пространства для маневра». «Увы, постройка корабля такой длины из дерева невозможна». «А у нас еще одна новость есть, Леонид Петрович. Наши механикусы вместе с местными металлургами умудрились небольшой прокатный стан с паровым приводом сделать. Широкие листы катать на нем нельзя, но вот разные уголки и швеллера неплохо получаются». «Так это же, мужики, что же вы раньше молчали?» «Так ведь действия авиации обсуждали, а там пока что такие железяки выходят, что в авиастроении их никак не применить. Алюминия у нас пока что нет». «Так зато в кораблестроении применить можно. Вы поймите, металлические профильные балки — это возможность постройки композитных корпусов. В истории кораблестроения одно время это было проблемой из проблем, когда подошли к пределу размеров деревянного корпуса. Хрен с ними, с листами, потом научатся делать, а легкий и прочный металлический профиль — это легкий и прочный металлический набор с деревянной обшивкой, то есть композитный корпус практически любых размеров. Будет у нас авианосец со 100-метровой палубой, а задачте Кампаса. Пусть для начала просчитает возможность простого увеличения размеров фермопил, которые мы взяли за основу проекта крейсеров, в 1,5 раза. Это как раз и будет чуть больше 100 метров длины корпуса. Если не подойдет, поищем другой проект, но, думаю, подойдет. Во Вторую мировую американцы из простых сухогрузов эскортные авианосцы делали, а там самолеты были гораздо серьезнее. А задачам самим интересно». Напоследок поинтересовался, какая обстановка в Порт-Рояле, но тут Карпов ничем похвастаться не мог. Группа «Корнета», имеющая радиостанцию, покинула Порт-Роял на Кагуэ и в данный момент направляется на Барбадос. А доверять технику из будущего агентам из хрона аборигенов не рискнули. Тем более им всем заранее настоятельно посоветовали покинуть Порт-Роял как можно скорее, что они и сделали. Поскольку хорошо знали, что испанцы, вернув себе остров, могут устроить там резню похлеще, чем учиняли пираты при взятии испанских городов. Просвещенная Европа, понимаешь. Уж в чем, а в деле изведения проклятых еретиков у добрых католиков-испанцев опыт был богатейший. Переговорив с Фортом Росс, Леонид вышел из радиорубки на палубу и придирчивым взглядом осмотрел свою флотилию. Далеко впереди, в 8 милях, шла «Аврора», ведя разведку, хоть в этом сейчас и не было особой необходимости. Но, тем не менее, быстроходная яхта прочесывала галсами большую полосу. Следом в кильватер песцу шли остальные корабли, ради экономии топлива снова подняв паруса, подстроившись под парусного тихохода «Волка». Спешить некуда. Время до встречи Вера Круси еще есть, а Ямайка, где стояла, там и будет стоять. Ничего серьезного англичане предпринять не успеют. Теперь ближайшая задача — установление прочных и взаимовыгодных связей с испанцами. Пословица короля — это одно, а вот что скажет сам его величество, особенно после того, как ему епископ де Луна в уши надует. То, что возникнут какие-то трения, в этом можно даже не сомневаться. Задача в том, чтобы убедить вице-короля в сотрудничестве с тринидадскими пришельцами. Плюсов многократно больше, чем минусов. Тогда и епископ язык прикусит. А может, этого епископа того, как адмирал Элькана? Нет, пока рановато. Поглядим, какой получится расклад после взятия Ямайки. То, что испанцы ее возьмут, несомненно, но вот какой ценой? Возможно, увязнут в обороне города и не смогут взять его сходу, а перейдут к осаде. Ну тогда пусть воюют дальше сами. Тринидадцы не собираются торчать там до второго пришествия. Разнесут в пух и прах английские форты и до свидания. Таков был уговор. А сеньоры пусть сидят на подступах к городу хоть до посинения. Быть может, сговорчивее будут и поменьше станут ко всяким епископам прислушиваться. Размышления Леонида прервал Тунгус, только-только закончивший допрос мистера Вуда и остальных пленных, которые, к своему счастью, вовремя поняли, что запираться бессмысленно, и добросовестное сотрудничество со следствием благотворно скажется на их здоровье. Но ничего интересного узнать не удалось. Все, что сообщили пленные, было уже и так давно известно. А особенности структуры Royal Navy пришельцы знали гораздо лучше самих англичан благодаря историческим материалам. Имена конкретных персоналей на определенных постах особой роли не играли, так как сейчас все равно начнутся поиски крайних, и кто из них после этого сохранит не только свою голову, но и занимаемую должность, пока не ясно. В оценке обороноспособности Порт-Рояла мнения пленных отличались, но единственное, в чем англичане были единодушны, так это в том, что приватиры не будут защищать Ямайку. После получения известия о разгроме эскадры Холмса они все дружно сбегут. Весь переход до Веракруса прошел без приключений. Мексиканский залив был пустынен, и только иногда вдали мелькал парус, но на подходе к порту движение заметно возросло. Повсюду сновали не только рыбацкие лодки, но и грузовые корабли разного тоннажа, выполняющие каботажные перевозки между портами Нового Света. Чтобы не шокировать местных испанцев раньше времени необычным видом своих кораблей, Леонид дал команду идти под парусами. А поскольку дыма нет, то ничего страшного никто и не заподозрит. Когда вдали открылась панорама внешнего рейда Веракруса, все удивились. Действительно, испанцы взялись за дело всерьез. Хоть крупных кораблей, вроде галеонов, было и немного, но количество разномастной мелочи поражало. Войдя на рейд, стали на якорь, отсультовав при проходе форту Сан-Хуан-де-Улуа на одноименном острове, защищающем вход в гавань Веракруса. На кораблях были подняты андреевские флаги, но, видно, их тут ждали, так как испанцы вели себя миролюбиво. Вскоре от берега отошла большая шлюпка, и ходка понеслась к песцу. Видно, его тут тоже сразу узнали, так как среди сидящих в шлюпке в бинокль удалось разглядеть старых знакомых. Майора Карменатиса и капитана Уидобро, бывших в составе делегации на Тринидаде. Карменатис и Уидобро были искренне рады встрече, и едва уселись в каюте Леонида за заранее накрытый стол, сразу же выдали массу новостей. Войска уже готовы. В окрестностях Веракруса собрано почти 5000 человек пехоты. Готово к отправке осадной артиллерии. Для огневой поддержки десанта с моря выделены 3 галеона и 2 фрегата, а для перевозки войск дополнительно зафрахтованы еще 38 купеческих кораблей разного тоннажа. Они сами оба примут участие в операции, каждый в своей ипостаси. Карменатис, который уже полковник, будет командовать осадной артиллерией, а капитан Уидобро будет находиться на флагманском галеоне Сан-Сальвадор при адмирале графе де Толедо, назначенном вице-королем командовать экспедицией. Правда, имеется серьезное препятствие. Возле Ямайки находится сильная английская эскадра из 6 линейных кораблей и 6 фрегатов, которой командует опытный адмирал Роберт Холмс. Но Соединенный Испано-Тринидадский флот вполне сможет противостоять англичанам. Услышав это, Леонид улыбнулся. «У меня тоже есть для вас хорошие новости, сеньоры. От английской эскадры остался один-единственный 42-пушечный фрегат «Феникс», который все же сумел удрать, пока мы занимались остальными. Думаю, сейчас он уже в Порт-Рояле, и англичане судорожно готовятся к обороне города». «Дон Леонардо, вы не шутите?» «Такими вещами не шутит Дон Матео. По пути к Ямайке мы случайно встретили один английский фрегат и уничтожили его. Очевидно, адмирал Холмс послал его куда-то, но точно выяснить это не удалось. На фрегате взорвался порох в крюит-камере, и никто из команды не спасся. А после этого к западу от Ямайки обнаружили остальную эскадру. Похоже, адмирал Холмс знал, что мы идем в Веракрус, и надеялся нас перехватить до того, как мы соединимся с испанским флотом. Увы, это закончилось для него плачевно. Не знаю, уцелел ли он сам, так как флагманский линейный корабль мы уничтожили первым. Но в любом случае, английская эскадра больше угрозы не представляет. Один фрегат погоды не делает. А многочисленные пиратские и купеческие посудины, которые губернатор Монк надеется использовать для защиты Ямайки, очень быстро сбегут из Порт-Рояла, как только узнают о разгроме эскадры Холмса. Поразительно, Дон Леонардо. Ну как вам это удалось? Мы всего лишь максимально эффективно использовали свое преимущество в скорости и маневренности, которое дает машина. Занимали выгодную позицию и били эскадру противника по частям, обеспечивая себе многократное превосходство в огневой мощи в одном конкретном месте против одного корабля. Остальные же английские корабли в это время ничего не могли предпринять, так как находились далеко за пределами эффективного огня, и все их маневры были скованы встречным ветром. Но на ваших кораблях незаметно никаких повреждений. Потому что их нет. Англичане ни разу не смогли в нас попасть, за исключением нескольких мушкетных пуль. Но, хвала Господу, никого не задело. Поразительно, Дон Леонардо. Вы не перестаете меня удивлять, но если эскадра англичан почти полностью уничтожена, значит, путь на Ямайку открыт? Путь открыт, Дон Николас. Сам остров десант испанской пехоты сможет взять под контроль без проблем, так как у англичан недостаточно сил, чтобы предотвратить высадку в любом месте побережья. Но вот Порт-Роял — это крепкий орешек. Со времени нашего прошлогоднего визита, когда мы в доходчивой форме объяснили мистеру Моди Форту, что он не прав, англичане серьезно укрепили город. Полностью восстановлены усиленные форты Чарльз и Уокер в западной части города на входе в бухту. На юге, прямо на территории Порт-Рояла, возведен новый крупный форт Ховард, способный держать под обстрелом все подходы к бухте. С севера со стороны бухты находятся форты Джеймс и Карлайл. Но они не могут препятствовать высадке десанта со стороны моря и держат под обстрелом только саму бухту. И, наконец, последнее, самое неприятное. Возле восточной окраины города, там, где коса Палисадус сужается, находится мощный и хорошо укрепленный форт Руперт, полностью блокирующий возможность наступления с суши. Мы время даром не теряли, сеньоры, и постарались облегчить выполнение задачи десанту, собрав как можно больше информации о противнике. Все форты каменные и хорошо вооружены. Я дам вам их подробное описание с указанием количества и калибра пушек, а также примерного количества солдат в каждом. Дам точную карту косы Палисадос и прилегающих к ней вод с подходами к бухте Порт-Рояла с указанием глубин. На карте также указаны места расположения фортов и их сектора обстрела с учетом рельефа местности. Иными словами, в Порт-Рояле создана мощная круговая оборона, и он готов отразить атаку с любого направления. Наш визит, в кавычках, здорово напугал англичан, и они всерьез озаботились созданием оборонительных укреплений, не пожалев на это ни сил, ни средств. «Но откуда вам известны такие подробности, Дон Леонардо?» «Частично от пленных, но больше от шпионов, количество которых в среде английских пиратов просто огромно. И за деньги они продадут не только Ямайку, но и всю Англию. Что поделаешь, сеньор, бандит всегда остается бандитом, и нам остается лишь умело использовать его алчность и продажность в своих целях. Поэтому я могу поручиться за достоверность полученных сведений. Порт-Роял очень хорошо укреплен и готов к длительной обороне». «Это не так уж и страшно, Дон Леонардо. Не знаю, как будет действовать его светлость, но лично я бы перекрыл косу Палисадос и запер таким образом англичан в Порт-Рояле. И пусть они там сидят, спрятавшись за своими фортами, пока не подохнут с голоду, а мы тем временем возьмем под контроль весь остров. Посмотрим, что решит его светлость. В любом случае мы сможем подавить корабельной артиллерии все береговые укрепления англичан на выбранном направлении и обеспечить огневую поддержку с моря при штурме Порт-Рояла испанской пехотой, если решение о штурме будет принято. С осадой я бы не связывался, Дон Николас. Она может продлиться очень долго, и что произойдет за это время, никто не знает, но это мое субъективное мнение моряка, мало что понимающего в войне на суше. Когда, кстати, мы сможем встретиться с его светлостью, графом де Толедо? «Думаю, что завтра. Дон Леонардо, сегодня его нет в Веракрусе. Он инспектирует войска, расквартированные вокруг города. Но сообщение о вашем прибытии мы послали сразу же, и завтра он будет здесь, так как хотел сразу же по приходу встретиться с вами. Разрешите от лица его светлости пригласить вас и ваших капитанов с офицерами к нему в гости. Там же обсудим все детали предстоящей экспедиции». «Благодарю вас, Дон Николас. Мы с радостью примем это приглашение». Когда испанцы, воздав должное угощению и отведав как следует прекрасных испанских вин, доставленных на Табаго из Европы, все же отправились в освояси, Леонид убрал с лица дежурную улыбку и выругался. Вот уж удружили испанцы, с главнокомандующим так удружили. Скорее всего, граф де Толедо получил эту должность благодаря связям при дворе, так как ни о каких его военных подвигах никто не слышал. Что и неудивительно, такая практика сейчас распространена по всей просвещенной Европе, так что испанцы не исключение. По крайней мере, имеется твердая договоренность, что тринидадцы только обеспечивают прикрытие десантной флотилии на переходе моря. Прикрытие самой высадки и бомбардировка береговых укреплений англичан. Принимать участие в штурме они не будут. Разве только проведут разведку своими разведывательно-диверсионными группами со снятием часовых и добыванием языков. Но и тут его светлость может конкретно подставить, начав выдвигать заведомо невыполнимые требования. Ладно, поживем, увидим. А вот на душе что-то стало хреново. Большой пушистый полярный лис опять рядом. Что же такого может случиться? Неужели испанцы ведут двойную игру? Но зачем им это? Так, ничего и не придумав, Леонид вызвал по радио Форт-Росс и велел позвать Карпова, которому высказал свои подозрения. Карпов задал ряд уточняющих вопросов и высказал предположение. «Впечатление такое, мой Каудильо, что на тебя хотят опять попробовать набросить уздечку. Хорошие выделки, украшенную золотом, но все равно уздечку. Другого смысла тащиться куда-то, да еще вместе со всеми капитанами и офицерами, только лишь ради того, чтобы устроить попойку и заодно обсудить предстоящую операцию, я не вижу. Обсуждение боевых операций так не проводят. Все это с тем же успехом можно было бы провести на флагманском корабле испанцев, пригласив туда только тебя и капитанов, где не будет посторонних ушей. Тем более, по заявлению этих умников, войска уже готовы. Так почему сразу же не начать их погрузку на корабли? Не исключен такой вариант, что хотят спровоцировать тебя на скандал. Вплоть до вызова на дуэль, как не раз пытались спровоцировать меня. Вариант покушения на твою особу маловероятен. Испанцам сейчас это очень невыгодно. Хотя полностью исключать его тоже нельзя. Уж очень многим мы жить мешаем, а ты особенно. Вот и я в непонятках, герр Мюллер. Нутром чую, что ехать мне на берег нельзя, но и не ехать нельзя. Сейчас мы вроде как в гостях, а его светлость вроде как мой начальник. Не хочется портить отношения с таким трудом налаженные. Вдруг действительно это обычное гостеприимство с его стороны. Ведь как мы их по-королевски принимали на Тринидаде, быть может, и он хочет не ударить в грязь лицом и показать, что слухи о слабости Испании сильно преувеличены. И войска испанцы будут еще неделю со всей округи собирать и на корабли грузить. Тем более, что это у них в порядке вещей. А вот чуйка говорит «нет». Хотя никаких доказательств, что испанцы хотят сделать нам бяку, тоже нет. Ладно, мой командант, то, что чуйка тебя никогда не обманывает, это я давно знаю, поэтому сделаем так. На следующий день рано утром от берега снова пришла шлюпка, и незнакомый испанский чиновник передал сеньору Кортесу приглашение на встречу с их светлостью, адмиралом графом де Толедо. Приглашаются также все капитаны его кораблей и офицеры. В 4 часа пополудни на пристани их будут ждать, чтобы доставить во дворец Алькальда, где и будет происходить встреча. Леонид поблагодарил и попросил передать его светлости, что в указанное время он будет на пристани со своими людьми. Времени на подготовку к визиту было достаточно. Чтобы не вызывать лишних подозрений у испанцев, провели совещание командиров кораблей на борту песца, которые прибыли на шлюпках, как сейчас тут принято. Обсудили, кто поедет на берег, а кто останется на борту и будет готов ко всяческим неприятностям. Поскольку отправлять на торжественную попойку сразу всех офицеров тринидадской эскадры — это полный абсурд, до которого мог додуматься только сухопутный адмирал граф де Толедо. Старшим со время отсутствия Леонида на эскадре остается князь, командир «Авроры». Он никуда не поедет. Флинт, янычар и тунгус, включенные в состав делегации, поедут навстречу максимально упакованными, но так, чтобы это не бросалось в глаза. В случае возникновения сложной ситуации, они сразу же объяснят испанцам глубину их заблуждений. Все остальные берут с собой только пистолеты, но прячут их под одеждой. Жалко, что автоматы взять нельзя. Это уже будет слишком. А вот гюрза у каждого с запасом снаряженных магазинов сам Бог велел. Формы одежды... Тут возникли разногласия, но Леонид их быстро пресек, сославшись на рекомендации Карпова. Вся делегация Русской Америки должна быть одета по принятой в 17 веке моде, дабы не отличаться от остальных хроноаборигенов. На всякий случай такую одежду держали на борту каждого корабля. Во-первых, незачем шокировать местных обывателей необычным камуфляжным прикидом, а во-вторых, в случае конфликтной ситуации и необходимости срочного отступления в такой одежде проще затеряться среди горожан. А поскольку испанским языком уже все пришельцы владеют достаточно хорошо, то на улице при беглой встрече с незнакомцами вполне могут сойти за своих. Проводником будет Родригес, как хорошо знающий Веракрус. И если только он поймет, что гостей везут не к дому алькальда, а в другое место, то тут же сообщит. А дальше Тунгус, старший в группе прикрытия, примет решение, исходя из обстановки. Отдельным пунктом встал вопрос о шпагах. Шпага — отличительный знак дворянина, и за незаконное ношение шпаги можно нажить крупную неприятность. В то же время, если сам адмирал, Кортес, капитаны его кораблей и офицеры будут поголовно без шпаг, то это вызовет как минимум недоумение у всех испанцев. Чтоб среди первых лиц эскадры не было ни одного дворянина, такого просто не может быть. Поэтому для придания правдоподобности ситуации шпаги будут только у адмирала Кортеса, а также командиров кораблей и офицеров из пришельцев, поскольку в имперском флоте того мира, откуда они пришли, служат только дворяне. Все прочие лица делегации, Родригес и офицеры из Тонтон-Макутов, будут иметь не шпаги, а морские палаши. Из обуви обязательно сапоги, а не башмаки. За голенищем сапога очень удобно держать нож. Иными словами, при беглом взгляде они ничем не должны отличаться от испанцев. Пока делегация не вернется обратно, корабли будут готовы к немедленной съемке с якоря и даче хода, в связи с чем Ягуар, Кугуар и Волк заранее разведут пары. Непрерывная радиосвязь будет поддерживаться Тунгусом, Флинтом и Янычаром через замаскированные радиостанции. Благо, под камзолами и плащами 17 века можно спрятать что угодно. В назначенное время шлюпка отвалила от борта песца, и ходка понеслась к берегу, проходя между многочисленными испанскими кораблями, стоящими на рейде. Шлюпки остальных кораблей тринидадской эскадры направились следом. Леонид с интересом рассматривал их и прикидывал, какие из них будут задействованы в десантной операции. Здесь было каждой твари по паре, начиная от крупных галеонов и флейтов и заканчивая небольшими пинасами и шлюпами. На него самого и его людей испанцы особого внимания не обращали, явно принимая за своих. Леонид по достоинству оценил задумку Карпова. Впрочем, задумка была не новой. Еще в прошлом году при налете на Порт-Роял то же самое говорили ему князь и Флинт. Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел. Приближалась стенка причала, на котором уже выстроился почетный караул из испанских солдат. Впереди стояли Карминатис и Уидобро, а также двое незнакомых испанских офицеров, явно в больших чинах. На всем ощущалась торжественность момента. Тунгус, сидевший рядом с Леонидом, сканировал обстановку, и что-то ему не нравилось. Сам Леонид тоже был настороже, так как близкое присутствие большого пушистого полярного лиса уже ощущалось очень явно. Но от кого же исходит угроза? От встречающих испанцев? Но зачем им это? А если не от них, то от кого? Тунгус первым нарушил молчание. «Леонид Петрович, может, вернемся, пока не поздно? Что-то тут нечисто». «Сам это чувствую, Валерий Владимирович. Но возвращаться нельзя, не поймут нас испанцы». Шлюпки подошли к причалу, и вскоре вся делегация во главе с адмиралом сеньором Кортесом вступила на мощенную булыжником набережную испанского порта Веракрус. Впервые с момента попадания в 17 век он оказался на материке, в самом сердце испанских владений в Новом Свете. В одном из самых важных и крупных портов Новой Испании, где брал начало маршрут кораблей Серебряного флота. Полковник Карминатис вежливо поклонился Леониду и поздоровался со всеми, а затем начал представлять своих спутников. Но договорить ему не дали. Краем уха Леонид услышал выстрел, и тут же что-то кувалдой ударило в грудь, а ребра словно опалило огнем. Стоящий рядом Тунгус попытался сбить его с ног, но не успел. Первое мгновение боль заглушала все остальные чувства, но вскоре Леонид стал кое-что соображать. Офицеры из Тонтон Макутов окружили его со всех сторон и обнажили оружие. Стоял страшный шум. Испанцы явно не ожидали такого и поначалу просто растерялись. Слышен был голос тунгуса, отдающий распоряжение, так как присутствующее испанское начальство все еще не вышло из ступора. «Сержант, срочно отправьте людей вон к тому красному зданию. Оцепите его, тщательно проверьте всех. Я видел там дым от выстрела из окна под крышей. Сеньоры, прошу прощения, но нашу встречу придется отложить. Его превосходительство ранено, его надо срочно доставить на корабль». «Но мы сейчас же пошлем за врачом. Благодарю вас, сеньор Карминатис, но на борту писца есть хороший врач. Передайте мои извинения его светлости, что мы вынуждены вернуться, а также то, что мы ни в коей мере не считаем его виновным в этом преступлении. Очевидно, есть силы, которым не по нраву наша дружба». Леонида тем временем осторожно подняли с брусчатки и перенесли в шлюпку, которая сразу же быстро направилась к писцу. Тунгус и еще несколько человек остались на набережной выяснить подробности покушения и договориться о переносе встречи, а остальные вернулись на корабли. Леонида сопровождал янычар, поглядывая по сторонам, держа наготове оружие. — Вы там как, Леонид Петрович, живы? — Да, вроде жив пока. — Ох, больно же, когда пуля попадает, до сих пор не прошло. — Ничего, пройдет. Вы сейчас лежите и не вставайте. И по трапу самостоятельно подниматься не вздумайте. Мы вас на беседке поднимем. В строении глаз вокруг очень много, а вы у нас раненый. Когда шлюпка подошла к борту писца, сеньор адмирала с большими предосторожностями на виду у всех подняли на палубу и унесли в каюту, где ему сразу же несколько полегчало, но присутствующий врач тут же взял быка за рога. «Леонид Петрович, не делайте резких движений. Контузия от запреградного воздействия пули. Вещь серьезная, и с ней не шутят. Неизвестно, с чего стреляли эти уроды». «Да что у них может быть, кроме дульнозарядной фузии? Не из пушки же по мне стрелять собирались». «А вот сейчас и узнаем». Доктор вместе с янычаром помогли Леониду снять одежду с бронежилетом, после чего янычар вышел из каюты, прихватив бронежилет, а доктор занялся пациентом, но вскоре облегченно вздохнул. «Слава богу, обошлось. Переломов ребер нет, просто сильный ушиб. Когда дышите полной грудью, ничего не беспокоит, резкой боли нет?» «Резкой нет, а так побаливает». «Ничего, это пройдет. Но пока, Леонид Петрович, никаких нагрузок. Лежите в каюте и отдыхайте». «Да я и так только и делаю, что отдыхаю». «Вот отдыхайте дальше. Если испанцы появятся, создадим нужный антураж, как тогда, на Тринидаде, когда они по нашу душу пожаловали. Если что, зовите меня в любое время». Выдав ряд обязательных советов и надавав кучу лекарств, доктор ушел, оставив его одного. Ребра все еще побаливали, но терпимо. Кто же все-таки стрелял, вернее, кто заказчик? Личность киллера не так уж и важна, а вот кто стоит за всем этим? Неужели вице-король решил одним махом решить проблему, понадеявшись на то, что без сеньора Кортеса пришельцы быстро перегрызутся в борьбе за власть и сладить с ними будет гораздо проще, особенно если удастся переманить кого-то из них на свою сторону? Маловероятно, но такая возможность не исключена. Или это епископ де Луна мутит воду за спиной вице-короля, даже не поставив его в известность, и преследует те же самые цели? А может быть, есть еще какая-то третья группировка возле трона, желающая стравить вице-короля и пришельцев, и о которой они до сих пор ничего не знают? Вряд ли тунгусу удастся выяснить по горячим следам что-то конкретное. Испанцы будут всячески мешать. Но, по крайней мере, уже ясно, что далеко не всем в Мехико нравится сложившаяся ситуация. Для реакции из Мадрида еще рановато, так что это дело рук местных правителей. Размышления Леонида прервал янычар, постучавший в каюту. «Разрешите, Леонид Петрович, как вы себя чувствуете?» «Да более-менее, вроде отпускать начало. Есть что-то интересное?» «Есть. Две новости. Прямо классика жанра. Хорошая и плохая. Вот как. Начну с хорошей. Испанцы, скорее всего, ни при чем. Все говорит, что это дело рук англичан. Они знали, что мы обязательно придем в Веракрус, и для них это единственная возможность подобраться к адмиралу Кортесу достаточно близко, причем не на его территории. О предстоящей встрече с графом Толедо, я думаю, знал весь город еще вчера. Узнать, где именно будут встречать делегацию при высадке на берег, не так же сложно. Сейчас тут о секретности никакого понятия не имеют. А найти несколько подходящих мест для стрелка не проблема. Время встречи тоже знали заранее очень многие, так что никаких технических трудностей эта операция не представляла. Согласен, но ведь нет гарантии, что покушение удастся, тем более в распоряжении киллера только один выстрел, а потом ему надо срочно сматываться. В том-то и дело, что в создавшейся ситуации ему даже не обязательно было вас убивать. Достаточно самого факта покушения, чтобы, по мнению организаторов этой акции, надолго, если не навсегда, поссорить нас с испанцами. А уж то, что сорвется экспедиция на Ямайку, в этом даже сомнений нет. — В общем-то, согласен. А почему вы уверены, что за этим стоят англичане? Просто потому, что больше некому? — А вот это и есть плохая новость. Держите. С этими словами янычар протянул маленький кусочек металла. — Что это? — Пуля, вам предназначена. Достал ее из броника. Оставьте себе на память. — Но при чем тут англичане? — Это пуля от карабина Меркеля. Это значит, что мистер Каррингтон все точно рассчитал. Единственное, не учел, что на вас будет бронежилет. А вот это был достойный ответный ход противника. Такого Леонид не ожидал. Действительно, Каррингтон все рассчитал и предусмотрел с ювелирной точностью. Сделал ставку на появление доставляющего столько хлопот сеньора Кортеса Вера Круси и оказался прав. Ведь сейчас его спасла случайность, бронежилет под камзолом, который он надел по настоянию Карпова. А во всем остальном план был просто безупречен. Цель сама вышла на киллера, который хорошо знал время и место, где она появится, поэтому заранее подготовился. Возможно, задействовали кого-то из местных испанцев в темную, чтобы обеспечить необходимые условия на месте проведения акции. Ай да мистер Каррингтон, ай да сукин сын. Что и говорить, дело свое знает. Да уж, не ожидал. Я тоже не ожидал. Это значит, что Каррингтон оказался гораздо умнее, чем мы думали. Он не стал отправлять в Англию все образцы похищенного оружия и патронов, а что-то захомячил. Как минимум один Меркель сейчас находится в Веракрусе. Возможно, несколько стволов он держит при себе в Порт-Рояле, и следующей целью может быть кто угодно. Хреново, надо предупредить испанцев, чтобы усилили меры безопасности. То-то я удивлялся, как он в меня попал, ведь расстояние довольно большое. Тунгус уже выяснил, порядка 200 метров. Для местного дульнозарядного карамультука с дубовыми прицельными приспособлениями это очень много, если есть намерение поразить цель куда надо, а не просто пальнуть на удачу. Зато для нарезного Меркеля эта дистанция вполне доступна для любого хорошего стрелка из местных, если он ведет стрельбу с упора по неподвижной цели. А почему же он не стрелял мне в голову, чтобы наверняка? Скорее всего, побоялся промахнуться, ведь оружие для него новое, непривычное, да и запас патронов очень ограничен. Как следует, не потренируешься. Возможно, бабахнул где-то несколько раз по мишени, чтобы понять, как ствол себя ведет, но не больше. И рассчитывать он мог только на один выстрел. После этого цель сразу же будет закрыта другими людьми, а ему надо срочно удирать, пока не поймали. Вот наш киллер и предпочел синицу в руках, тем более выжить после попадания такой пули в грудь практически невозможно по меркам местной медицины. А тут, сука, броник. Вот именно, тут броник, поэтому сейчас надо срочно разрабатывать легенду для испанцев, каким образом вы умудрились выжить. Упоминать о бронике лучше не надо. Но почему Каррингтон пошел на такой риск? Ведь если логически рассуждать, то он должен стараться максимально замазать испанцев, чтобы подозрение пало на них, а тут фактически открыто говорит, что это сделал он. Вы говорите с позиции 21 века, Леонид Петрович. Ничем он фактически, по его мнению, не рисковал. Что такое экспертиза, здесь еще понятия не имеют. И при стрельбе с дистанции 200 метров пуля Меркеля пробивает человека насквозь. Вы стояли недалеко от кромки причала, и пуля, по идее, должна была уйти в воду после того, как поразит цель. Ищи ее там, все равно не найдешь. Как видите, Каррингтон все предусмотрел. Даже если мы и сумеем найти пулю, то это, по его мнению, все равно ничего не меняет. Ведь он не знает, что все стволы, произведенные нами, находятся на строгом учете, и хищений до сих пор не было. Поэтому вполне можно допускать, что какую-то небольшую партию мы втайне передали испанцам, как своим союзникам, либо кто-то из наших регулярно проворачивает небольшой гешефт с испанцами и загоняет им ворованные стволы поштучно. С точки зрения хроноаборигенов, события в высшей степени вероятны и даже в какой-то степени неизбежны. Вот он и мыслит привычными ему категориями. Для Каррингтона ближайшая задача — столкнуть нас с испанцами, чтобы сорвать экспедицию на Ямайку. Это, так сказать, программа минимум. И с его точки зрения это неизбежно произойдет из-за самого факта покушения, даже независимо от результата. Ваша возможная ликвидация — лишь дополнительный бонус в этой акции. Так что засветиться он особо не боялся, посылая своих людей с Меркелем. Единственная возможность выяснить, что из этого дела торчат английские уши, это взять киллера с поличным на месте преступления. Но я думаю, испанцы никого не поймают. Дурака на такое дело не пошлют. Логика в этом есть. Но как же он по городу с незнакомым оружием ходить будет? Ведь на такой ствол сразу обратят внимание. Я могу завернуть карабин в ковер и ходить с ним по городу сколько угодно. Могу упаковать в тюк и везти на телеге или тачке. Способов масса, было бы желание. Понятно, даже подумать раньше не мог, что можно так красиво все рассчитать. Это доказывает, что перед нами очень серьезный противник, и он не остановится. Да уж, кто бы сомневался. Ладно, подождем, когда наши с берега вернутся. Может, еще что интересное узнают. После разговора с янычаром Леонид вызвал по радио Форт-Росс и сообщил Карпову об инциденте, чем вызвал бурный поток ненормативной лексики, чего даже не ожидал от всегда хладнокровного и уравновешенного полковника ФСБ. Очевидно, Карпова очень задело, что его смогли переиграть, ведь возможность покушения Веракруси с применением похищенного оружия он не предусмотрел, так как все были уверены, стволы ушли на дно Карибского моря вместе с Дартмутом. Впрочем, он быстро взял себя в руки и вернул разговор в конструктивное русло. «Это значит, мой Каудильо, что испанцы сейчас по уши в дерьме по всем писанным и неписанным законам, раз не смогли предотвратить покушение. Так что используй сложившуюся ситуацию по максимуму и постарайся отжать от сеньоров как можно больше». «Я это понимаю, но только граф Толедо — это еще не вице-король. Обещать он может что угодно, но с оговоркой после утверждения его величеством. А его величество в Мехико, что от Веракруса довольно далековато. И пока информация туда-обратно пройдет, мы уже уйдем. Иными словами, обещать не значит жениться. Ладно, оставим большую политику на послевоенный период. Что сейчас думаешь делать? Первым делом надо придумать, во что пуля попала, что я жив остался. А потом этот вещдок изготовить, чтобы испанцам предъявить. И сделать это надо срочно, так как они могут нагрянуть с извинениями в любой момент. Но сделать так, чтобы это было правдоподобно. А потом как можно скорее грузить на корабли все это испанское войско, собранное по всем окрестностям, и двигать на Ямайку. Возможно, удастся задать интересующие вопросы мистеру Монку и Карингтону. На это не надейся, Карингтона испанцам не взять, этот хитрый лис проскользнет у них между пальцев и сбежит, а задействовать для этих целей наших хлопцев очень рискованно. Как бы в испанцах дурь не взыграла, и они не попытались задавить наших массой после выполнения задания, ведь они до сих пор спят и видят, как бы выведать наши секреты. Ну, а Монк, во-первых, испанцы его тебе не отдадут, а во-вторых, ничего особо нового мы от него не узнаем. Тот же Томас Модифорд, только на порядок умнее и смелее. А вот с нашим Мессингом я бы с большим интересом побеседовал. Но, увы, я реалист. Ладно, вернемся к нашим баранам. Как ты думаешь, не мог Карингтон захомячить все стволы и боеприпасы, а Дартмут отправил для отвода глаз? Все нет, потому что игнорировать до такой степени приказ Монка об отправке трофеев в Англию он не будет. А вот часть, как оказалось, захомячил. Отправляя Дартмут, англичане были уверены в его безопасности, так как не допускали мысли, что мы сумеем отреагировать так быстро. Если он даже выделил один карабин для ликвидации Веракруси, с высокой степенью вероятности его утраты, то в Порт-Рояле что-то оставил себе обязательно. Вопрос только в том, сколько и чего именно. И теперь он с этими стволами постарается сбежать в Англию. Несомненно. И предотвратить это мы пока не можем, если он вздумает сбежать прямо сейчас. К счастью, радио у аборигенов нет, и о провале покушения на тебя он узнает слишком поздно. А тогда надо исключить возможность выхода в море любой английской посудины из Порт-Рояла. Все, что он сможет сделать в этом случае, припрячет стволы на острове до лучших времен, если не сможет его покинуть, а сам заляжет в какой-нибудь норе, пока все не успокоится. И только потом он будет искать способ покинуть Ямайку вместе со стволами, выдав себя за испанца. Если не попытается прорваться из Порт-Рояла во время штурма. А вот это вряд ли. Могу дать гарантию почти в 100%, что Карингтон приложит все силы к тому, чтобы слинять из города еще до начала штурма. Вскоре после того, как станет ясно, испанский десант высадился на остров и блокировал Порт-Роял с суши. Поскольку наш Мессинг прекрасно знает, что удержать Порт-Роял англичане не смогут. Благовидный предлог, чтобы исчезнуть, он всегда найдет. Ну, тут тебе виднее, ладно. Буду готовить свою армаду к походу на Ямайку. Матильде только ничего не говори. «Разумеется, мой командант, успокойся. Там все хорошо, наш доктор за ней присматривает. Ну, а я, как и положено, сообщаю ей только хорошие новости, нисколько не обманываю. Ведь, как говорят дипломаты, надо говорить правду, но не всю». Когда Тунгус и оставшиеся с ним члены экипажа вернулись на борт, то рассказали, что испанцы в бешенстве и готовы перевернуть весь город вверх дном в поисках киллера, так как задержать его по горячим следам не удалось. Хотя место, откуда стрелял снайпер, нашли довольно быстро. Тунгус не ошибся, заметив дым от выстрела. И потому, как там все было подготовлено, стало ясно, что это не спонтанная акция, разработанная в попыхах в последний момент, лишь бы успеть. Комната с окном на набережную в доходном доме была снята заранее каким-то приезжим купцом. Вел он себя тихо, внимания не привлекал, хотя гости к нему иногда наведывались. А после покушения, как и велит классика жанра, бесследно исчез. Причем все его вещи остались нетронутыми, а на полу были найдены длинный мощный мушкет, от которого еще шел запах сгоревшего пороха, и труп одного из офицеров гарнизона Веракруса, капитана панцирной кавалерии Себастьяна де Малины с ранами от холодного оружия. По заявлению испанцев, именно он принимал участие в организации охраны места встречи, но в последний момент куда-то отлучился. Что и говорить, испанский след в этом деле был подготовлен неплохо. В процессе расследования примчался даже сам граф де Толедо, которому быстро сообщили об инциденте. Он приносил извинения и божился, что ни при чем, но Тунгус, отведя графа в сторонку, заверил его, что и сам так считает. Уж очень старательно тут все подготовлено, чтобы подозрение обязательно пало на принимающую сторону. Но пока в интересах следствия попросил сохранить все эти сведения в тайне. Диверсантов уже все равно не поймать, поэтому пусть они будут уверены, их деза сработала. А самим надо срочно готовиться к выходу в море, пока на Ямайке не пришли в себя после разгрома эскадры Холмса. Граф порывался сразу же отправиться на писец, навестить раненого адмирала Кортеса, но Тунгус все же сумел отговорить его от этого, попросив приехать на следующий день, так как сегодня его превосходительству явно не до визитов. Главное, адмирал просил передать его светлости перед тем, как его грузили в шлюпку, что не считает вице-короля и графа де Толедо виновными в этом инциденте. Это происки враждебных сил, старающихся любой ценой разрушить с таким трудом налаженную дружбу между испанцами и пришельцами. Лишь после этих слов граф несколько успокоился и пообещал, что прибудет на писец завтра. Если что-то нужно, вплоть до оказания медицинской помощи лучшими испанскими врачами, то он готов сейчас же это предоставить. Кое-как убедив расстроенного графа, что пока ничего не надо, Тунгус дал команду всем возвращаться обратно. Официальная встреча не состоялась. Так что теперь, Леонид Петрович, к завтрашнему утру надо придумать правдоподобную легенду, почему вы остались живы. «Может, на чудо спишем? Скажем, иконка небольшая у вас на груди была и пулю задержала?» «Нанесенная на стальную пластину толщиной не менее 5 миллиметров, а то и больше. Нельзя. Слишком много чудес за последнее время. А их должно быть в меру. После появления железного корабля из другого мира лимит на чудеса исчерпан как минимум лет на 20. Иначе нас за мошенников считать начнут. Нужно что-то правдоподобное, но без чудодейственного вмешательства». «Ну, тогда фляжка, табакерка, портсигар, бляха на перевязи от шпаги. В конце концов, фляжка не пойдет. Там металл довольно тонкий, не поверят. Табакерка и портсигар знают, что я не курю. А вот бляха... Но ведь она не такая уж и большая. А мы специальную сделаем. Вроде как не просто бляха, а знак различия. Ведь на вас плащ был, и куда именно попала пуля, испанцы не видели. Металл, инструменты и умельцы. У нас есть рисунок, придумаем. Например, бляха в виде геральдического щита, на котором 3 звезды и якорь. Пойдет, но вещица должна быть массивной, иметь приличный размер, чтобы поверили в то, что она смогла остановить пулю. И след от пули должен быть хорошо заметен. Об этом не волнуйтесь, к утру сделаем в лучшем виде». Ночь прошла спокойно, а наутро от набережной отошел баркас с испанским флагом на корме и направился к писцу. По мере приближения вахтенный офицер узнал недавних визитеров — Карминатиса и Уидобро, а также командующего экспедиции адмирала графа де Толедо. Сразу же оповестили всех, и когда гости поднялись на борт, к их приему все уже было готово. Леонид принял гостей в каюте, явно давая понять, что хоть он и ходячий больной, но до определенной степени. Поэтому сильно утомлять его не следует, и лучше бы сеньоры не появлялись вообще, так как их извинения, клятвы вечной дружбе нужны ему, как прошлогодний снег. А то, что испанская делегация примчалась позаранку, говорило само за себя. С утра пораньше тут обычно ничего не делается. Тем не менее, принял гостей радушно и после взаимных приветствий и вопросов о самочувствии предложил разделить с ним скромную трапезу, так как только что собирался завтракать, а за бокалом хорошего вина и сложные вопросы решать сподручнее. Граф де Толедо сразу же попытался убедить Леонида в своей непричастности к покушению и начал высказывать различные предположения о том, кто мог это совершить, а также о предпринятых мерах для поимки преступника, но его вежливо перебили. «Простите, что перебью вас, дон Франциско, но вам не стоит извиняться. Я знаю, кто это сделал». В каюте повисла тишина. Никто из испанцев подобного не ожидал. Карминатис первым нарушил молчание. «Но кто же дон Леонардо? Кто этот мерзавец?» «Имя стрелка, нажавшего на спусковой крючок, я вам, конечно, не назову, но я знаю человека, который отдал ему такой приказ. Это Мэтью Каррингтон, находившийся до недавнего времени в Порт-Рояле. И чем скорее мы вернем Ямайку под власть испанской короны, тем скорее сможем задать ему ряд интересующих нас вопросов, если только он не сумеет удрать, в чем я почти не сомневаюсь». «Не сумеет, дон Леонардо! Весь остров перевернем, но найдем этого негодяя!» «Хотелось бы на это надеяться, но я реально смотрю на вещи, сеньоры. Этот человек очень умен и очень опасен. И самое плохое, что вскоре может последовать покушение на его величество в Мехико, в котором уже постараются обвинить нас. Потому что все, что вы обнаружили в доме, откуда велась стрельба, это хорошо продуманная и мастерски выполненная бутафория. Вполне допускаю, что капитан Себастьян де Малина был связан с англичанами, но его также могли использовать в темную, не ставя в известность об истинных намерениях. И теперь просто подбросили нам вместе с мушкетом, из которого якобы стреляли по мне». Леонид озвучил гостям версию событий, где не было лжи, а была лишь не вся правда. Незачем сеньорам знать лишнее. Продемонстрировал массивную форменную бляху с приличной вмятиной, в которую якобы попала пуля. Едва зашел разговор о чуде, только отмахнулся. Какое чудо? Обыкновенная счастливая случайность. Но чтобы не испытывать судьбу дальше, лучше отказаться от схода на берег Веракруси, так как это обязательно станет известно, диверсанты вполне могут повторить попытку, действуя экспромтом. Ведь получается, что они с треском провалили задание. То, что не сумели ликвидировать объект, это еще полбеды. Главное, они допустили утечку информации, с которой сразу стало ясно, чьих это рук дело. И теперь последствия для них могут быть самые неблагоприятные, как со стороны испанцев, так и собственного начальства. Одновременно следует усилить охрану вице-короля и ключевых фигур в местной администрации, покушение на которых может вызвать сильный политический резонанс. Причем усилить не простым увеличением охранников, а разработать комплекс мер, которые не позволят ликвидатору подобраться достаточно близко к охраняемой персоне. Как лучше это сделать, им подробно расскажет капитан имперской морской пехоты сеньор Туманов, знающий толк в подобных делах. Обсудили также вопросы погрузки войск на корабли, порядок следования к Ямайке и систему сигналов между кораблями. Отдельной темой стал вопрос высадки десанта, начиная от выбора места высадки и до создания укрепленного плацдарма на берегу, откуда можно начать наступление на Порт-Роял. Вызванный на военный совет Тунгус, то бишь сеньор Туманов, подробно рассказал и показал на карте, где и как лучше провести операцию. Разумеется, сначала будет проведена разведка силами тринидадцев, и только после этого можно будет приступить к высадке на берег испанской пехоты и артиллерии. А дальше эскадра тринидадцев подавляет береговые укрепления англичан на выбранном направлении удара и обеспечивает огневую поддержку наступающему десанту с фланга. И испанским кораблям лучше не принимать в этом участие, так как они не смогут свободно маневрировать на небольшом расстоянии от берега. Пусть лучше блокируют выход из бухты Порт-Рояла, находясь за пределами дальности эффективного огня береговой артиллерии, и не допустят того, чтобы кто-то оттуда сбежал. Когда все нюансы стратегии и тактики были решены, Леонид коснулся послевоенных дел. Но если вопросы торговли между Новой Испанией и Тринидадом никаких затруднений не вызвали, и граф де Толедо заверил, что вице-король рад такому повороту дела и приложит все силы к расширению сотрудничества в этой сфере, то вот первый же вопрос о приращении земель пришельцев, а конкретно взятие в аренду бухты Гуантанамо на Кубе и участков с месторождениями железной руды и угля, стал камнем преткновения. Переговоры сразу начали буксовать, и от былой уверенности графа не осталось и следа. Рассыпаясь в извинениях, он ссылался на то, что решения такого уровня не входят в полномочия вице-короля и следует запросить разрешение из Мадрида. Но Леонид и сам понимал, что предъявлять какие-то претензии гостям глупо, это не в их компетенции. Поэтому быстро свернул обсуждение весьма щекотливой темы и вернулся к торговым делам. Что поделаешь, епископ де Луна уже начал мутить воду, и довольно успешно, поэтому следует внести определенные коррективы во взаимоотношения с такими союзниками по неволе и разработать ответные меры. Чтобы до его величества наконец-то дошло, на грабли лучше не наступать, особенно во второй раз.